Глава 53. Ярослава. Вид у Адама слишком уж таинственный, и я не выдерживаю. «Так что ты такое задумал?» Он косится в мою сторону и отвечает далеко не сразу. «Технически не придумал, а подсмотрел». «Подсмотрел?» Удивляюсь его признанию. «Ну, саму идею. Но исполнение, конечно, и реализация полностью мои». «И у кого подсмотрел?» Озадаченно спрашиваю. «У Власова, мужа Лиды, которую ты видела в клинике». «А что за идея?» Штерн опять многозначительно улыбается. «Потерпи, детка, все узнаешь на месте». «Но я все равно не расскажу». «Конечно же, я немного нервничаю, но скорее просто от волнения и любопытства. Знаю, что если уж Адам что-то решил, бесполезно пытаться добиться ответа. Приходится смириться с этим». И ведь Штерн действительно продолжает загадочно молчать и улыбаться. За эти дни я снова влюбилась в эту его озорную улыбку, когда он не думает о работе, а просто рядом со мной. Домашний, расслабленный. И только мой. «Ну все, считай на месте», — наконец объявляет он, подъезжая к высокому забору. «И где это мы?» «Сейчас увидишь». Надо сказать, о чем идет речь, я понимаю довольно быстро. Как только мы въезжаем на территорию. Потому что здесь все украшено так, будто намечается грандиозный праздник. «Ого! Нравится?» – спрашивает Адам, помогая мне выйти из машины. «Очень красиво. Идем». Он берет меня за руку, ведет за собой к дому, пока я восхищенно оглядываюсь по сторонам. Внутри оказывается не менее красиво. Все украшено в том же стиле. Белоснежные цветы, изображения голубей, которые выглядят так мило и в то же время со смыслом. У нас будет тематическая вечеринка. Меня не покидает странное чувство, что мы будто приехали к кому-то на свадьбу. Можно и так сказать. Штерн тормозит возле широкой двери. Поворачивается ко мне и смотрит крайне серьезно. «Прежде чем мы войдем туда, ты должна кое-что знать». «О чем же?» «Я не очень силен в женской логике, и если вдруг...» Только сейчас, сквозь привычную уверенность, я замечаю напряженность во взгляде, да и общую нервозность мужчины. «В общем, если вдруг я в чем-то не угадал или промахнулся, это не со зла». Я старался сделать этот день незабываемым и показать тебе, что для меня не важно то, как ты выглядишь, можешь ли иметь детей и прочая шелуха. «Адам, ты...» «Подожди», — перебивает он меня. «Просто знай, это все от чистого сердца». Я уже начинаю всерьез волноваться, что же он там такое задумал. Как дверь, наконец, открывается... И едва мы проходим внутрь, как я ошарашенно смотрю на убранство, на декор комнаты, девушку, которая стоит у дальней стены перед небольшим столиком. А позади нее висит огромный плакат. «Адам и Ярослава Штерн». До меня доходит, что все происходящее не сон. «Но как?» – спрашиваю, повернувшись к любимому мужчине. «Я же замужем еще, развод пока...» «Уже нет. Вчера ты официально стала свободной женщиной». «Но ты не сказал». «Не хотел портить сюрприз», — пожимает он плечами. «Я помню, как ты говорила, что всегда мечтала пожениться только вдвоем. Я узнавал, технически это невозможно. Нужно, чтобы кто-то заверил наши подписи». Он косится в сторону девушки, терпеливо ожидающей нас. «Так вот она, твоя мечта». «Но платье и... Я же одета совсем не для случая». Штерн берет мои ладони в свои, прикасается губами. «Я люблю тебя, Ясь. И неважно, в чем ты. Неважно, накрашена или раздета. Люблю любую, понимаешь?» Меня так и подмывает вернуть ему фразу про загадочную логику, но это так трогательно. Я же знаю, что Адам не особенно-то романтик. Однако он позаботился, придумал все это, организовал, чтобы доказать мне, что все условности для него не играют роли. И то, что сейчас в его взгляде столько напряжения и неуверенности, лишь доказывает, что все это по-настоящему важно для него. «Ты прав». Улыбаюсь и делаю шаг к жениху. Это даже символично. На лице Штерна мелькает облегчение, которое тут же сменяет самодовольная улыбка. Все-таки в чем-то он неисправим. «Тогда... Ярослава, ты выйдешь за меня замуж?» «Конечно», — повторяю свое согласие. Со счастливыми лицами мы подходим к девушке, которая приветствует нас и поздравляет с таким серьезным решением. Все происходит очень неожиданно. Раз, и мы уже обмениваемся кольцами. А затем я не успеваю даже глазом моргнуть, как уже ставлю подпись в документах, а нам выдают свидетельство о браке. Новое, в котором я Ярослава Штерн. Можете поцеловать невесту. Слова девушки сливаются в нечто невразумительное. Ведь все, что я вижу сейчас, это глаза любимого мужчины, его улыбку и его самого. Всего, целиком. «Я люблю тебя», — говорим мы одновременно. Наш поцелуй пьянит. Мы увлекаемся, да так что, когда я все-таки вспоминаю, что мы не одни и пытаюсь отстраниться, Адам усмехается и шепчет. «Она ушла, детка. Теперь ты полностью моя». Я вроде бы и не против. «Тогда, кажется, пора нам повторить еще кое-что». «О чем ты?» К этому моменту я уже слабо соображаю. Вместо ответа Штерн ведет меня обратно к двери. Мы выходим в коридор, но не покидаем дом, а наоборот, поднимаемся на второй этаж. Там всего пара комнат, и когда заходим в первую же, я замираю, не веря своим глазам. Белый рояль посреди комнаты. «Сыграешь для меня?» — спрашивает Адам хриплым голосом, подходя ближе и прижимаясь ко мне со спины.